И вовремя, поддержанный Богословским, он привалился к спинке дивана, со стоном съежился и сказал, содрогаясь от того, что называется потрясающим ознобом, «Как холодно! Как ужасно холодно! Ай, как холодно!» Еще через несколько секунд он потерял сознание. Образцово-показательный докторша Катюша Закадычная мгновенно принесла постельное белье. Врачи раздели его горшака, сняли с него плохненькую обувку, латанные военные ботинки, сняли заштопанные носки по две пары с ноги, сняли бумажный свитерочек. Вогоршак все еще трясло приступами, хоть и тепло тут было, и одеял на него наложили предостаточно. Образцово-показательная побежала за Митяшиным. Тот явился в щегольском халате, с усами в ниточку, более профессор, чем все профессора вместе взятые по наружности. «Ашхена Ванесовна наша скончалась неделю назад», — сказал Устименко. «Это ее ученик и выученик, и вроде приемный сын. Он доктор, будет работать с нами. Вызовите доктора Воловик, обеспечьте доктору Саиняну индивидуальный пост. Вообще...» Митяшин медленно сжимал челюсти. Еще по войне помнил Володя эту манеру. Ничем иным он никогда не выдавал своих чувств. «Вопрос, товарищ главврач, разрешите?» Устименко кивнул, считая пульс Вогоршака. «А полковник Бакунина наш как же?» «Скончалась месяцем раньше», — почти резко сказал Устименко. «Все?» И ни на кого не глядя, он вышел из своего кабинета в санузел первой хирургии. Тут он заперся на задвижку и, тряся головой, зажимая рот ладонью, почти взвыл от нестерпимого ужаса этих потерь. Так он и расстался навечно с двумя старухами, которых недостаточно ценил, покуда они были живы и делали из него человека. Здесь, у зеркала, еще не отмытого от извести, он провел минут 20, стараясь собраться с мыслями и все понять до конца. Потом, побродив по тихим коридорам, он вернулся в свой кабинет, откуда уже увезли Вогоршака, и позвонил домой. Трубку взяла Вера Николаевна. Голос у нее был вялый, как всегда, когда ее будил телефон. Она пожаловалась, что измучена головной болью. «Мне Любу нужно», — сказал Устименко. Нераспечатанное письмо Ашхена Ванесовна лежало перед ним, письмо, пришедшее с того света в жестком остистом конверте из оберточной бумаги. «Вы знаете, родственник, это ведь в первый раз товарищ Устименко зовет меня к телефону», — сказала Люба. «Я не ошибаюсь?» «Здесь доктор Саинян», — стараясь говорить, возможно, четче, произнес Устименко. «Он болен. Приезжайте ко мне сейчас». И повесил трубку. Теперь предстояло распечатать пакет. Он вытащил суровую нитку, которой было прошито письмо, и спрятал ее почему-то в бумажник. Кусочки белого сургуча он пальцем собрал в пирамидку. Пакет был оформлен по всем правилам, как положено в военное время для почты, под грифом «Совершенно секретно». Последнее письмо Оганян. «Наш дорогой Володечка, вы получите это письмо только в том случае, когда я перестану существовать, что, как вам хорошо известно, назначено всем нам рано или поздно. От этого никуда не деться никому. Впрочем, профессор Карл Эрнст Байер, учитель моего деда, вовсе не был убежден, что должен умереть, поскольку правда известна, что все люди пока что умирали, но это вовсе не аксиома, а основано лишь на практическом опыте, который вполне может измениться. Байер, разумеется, умер, а дед мой, не дурной, кстати, впоследствии клиницист, сказал, еще один опыт провалился. Значит, считайте, Володечка, что это письмо вы получили из чистилища, где еще бюрократы и волокитчики разбираются со старухой Ашхен Эванесовной Оганян, куда ее, в ад или в рай, на постоянное место пребывания. Как закостеневшая атеистка, ненавидящая все виды религии, ибо они есть разные типы,